Когда я получил из Болгарии письмо, что они не могут перевести вот мою книжечку, просят другую какую-нибудь. Наши беды непереводимы. Это непереводимая игра слов. Даже Болгария отказывается. Они отказываются переводить, что такое «будешь третьим». Что такое «вы здесь не стояли, а здесь стоял». Что такое «товарищи, вы сами себя задерживаете». Они не понимают нашего языка, ребята. Как хорошо мы все придумали. Мы еще понимаем их, но они уже не понимают нас. Наш язык перестает быть языком, который возможно изучить. Мы можем говорить друг с другом громко, без опасений. Шпион среди нас, как белая ворона. Зато и наши слова «эта столовая стала работать еще лучше» совершенно непереводимы. Ибо если было лучше, зачем еще лучше? А наши попевки порой иногда кое-где еще имеются отдельные. А борьба за качество? Кому объяснить, что нельзя сначала производить продукт, а потом начать бороться за его качество? И что это за продукт без качества? Что такое сыр низкого качества? Может, это уже не сыр? Или еще не сыр? Это сыворотка. А сыра низкого качества не бывает. И велосипед низкого качества не велосипед. Это все? Сырье, которое должно стать велосипедом. И стали низкого качества не бывает. Сталь бывает разная. Но сталь это есть сталь, кефир есть кефир, а сметана это сметана. Но мы все правильно сдвинули, чтобы запутать иностранцев и сбить с толку остальных. То, что мы называем сметаной, сметаной не является. Когда нужна сталь, она найдется. А домашнее все из чертежей. Тех конструкторов, что на низкой зарплате. Их тоже конструкторами нельзя назвать, как и эти деньги зарплатой. Только тронь комбайн, чтобы он чище косил, чуть ли не историю в школе надо лучше читать. Поэтому уборку мы называем битвой. Обьемся с комбайном. И все это невзирая на погоду. Неблагоприятная погода в каждом году породила непереводимую игру слов. Невзирая на неблагоприятные погодные условия. Это значит дождь. Как перевести, что дождь был, а мы невзирая? Тут все в тупике. Как учат нас писатели, жизнь и язык идут рядом. Я бы даже сказал, это одно и то же. И непереводимая игра слов есть непереводимая игра дел. Я скажу больше, нас компьютеры не понимают. Его спрашивают, он отвечает, и не понимает, что отвечать надо не то, что хочешь. Это тонкая вещь. Ему пока свезут данные, кое-что подправят. В него закладывают, кое-что сдвигают. И ему бы себя внутри надо сообразить. Поэтому после него, перед тем, как показать, тоже кое-что сдвигает. Спрашивается, зачем он нужен. Нам говорят, умная машина сама себя ремонтирует. Умная машина сама себя ликвидирует. Привезли машину, чтобы свободные места в гостиницах считала. И сидит заграничный компьютер. И дико греет плохо приспособленное помещение. Весь в огнях. И не сообразит, что кто же ему свободные места по доброй воле сообщит. Это ж все конфеты, все букеты, всю власть взять и дурной машине отдать. Так что он давно уже из пальца берет и на потолок отправляет. Машина сама уже смекнула, что никому не нужна. Но щелкает, гремит, делает вид дикой озабоченности, как все, которые никому не нужны. Наши цифры непереводимы и нечего зашифровывать. Рассекретив наши цифры, ничего не узнаешь. Только свой понимает, что значит расходы бензина на 100 километров. Какая тут игра цифр, запчастей, самосвалов и частников. Только свой понимает, как приносить пользу обществу, иногда вопреки его законам. Только свой в состоянии понять, что не газета нам, а мы газете новости сообщаем. Верно ли, что здесь мост будут строить, пишем мы? Верно, сообщает нам газета. Правда ли, что эти дома снесут? Правда, сообщает нам газета. Шпионов готовить невозможно, их нельзя обучить. Мы-то учились столько лет и такое научились понимать, что слова вообще тут ни при чем. Поэтому, если кто хочет, чтобы его хорошо понимали здесь, должен проститься с мировой славой. Это относится к писателям, конструкторам и художникам дома моделей. И сегодня, когда мы внятно говорим об этом, мы понимаем, что язык и жизнь, как слово и дело, должны быть едины. Без этого расстояния, где так ловко сидят многие, слово честное уже есть дело. Дело хорошее и есть наше слово в этом совершенно новом 1986 году.